Глава 8. Заключительная. А что, так можно было? -32 градуса, я наливаю воду во флягу, отбиваю ото льда примерзший рычаг, нечаянно заливая водой старые валенки. Потом через сугробы почти километр тяну за собой на санках 2 тяжеленные фляги. Дома нужно растопить печь, принести из сарая промерзшие дрова, постирать пеленки сына, подогреть воду. У нас нет денег на памперсы. И я уже месяц не разговаривала ни с кем по душам. Если честно, то даже дольше. Потом мне нужно сходить на склады и купить просроченную тушенку и лапшу. Они дешевле и хватит надолго. Руки отмерзают, промокшие ноги тоже. Я реву и думаю: хочу горячую воду дома. Хочу жить в тепле. Хочу друзей и отдохнуть. Хочу стать тем, кто живет другую жизнь, совсем другую. Хочу слетать на концерт в Москву и позавтракать блинчиками с красной икрой в парке в Петербурге. Хочу, чтобы страх и горе сменились на удовольствие и спокойствие. Хочу жить у моря, стать кем-то, писателем, преподавателем, музыкантом, художником. И даю себе обещание позаботиться о себе и разбогатеть, научиться всему. Иногда мастера психологической помощи делятся на 2 лагеря. Одни говорят: хватит копаться в прошлом, у нас есть будущее, тренировка, создание вектора вперед. Вторые говорят: только самокопание, только хардкор. Я полагаю, что важен баланс, как в ремонте. Если просто вынести старые перегородки, будет чисто, но неудобно жить. Нужен новый дизайн-проект. Но также неэффективно будет клеить итальянские обои на стены с плесенью. Важно отцепить резинки сзади. Есть такое выражение, оно означает убрать из прошлого боль, которая не дает двигаться вперед и тянет прошлые состояния. Важно смотреть вперед. Мы можем начать что-то менять, когда у нас есть маяк, пункт прибытия, дата окончания капитального ремонта. Резинки спереди, тот самый дом на побережье. И знаете, речь идет не просто о домике у моря, иначе достаточно было бы приехать в отпуск. Вот тебе домик, успокойся. Нет, мы хотим, чтобы вместе с домиком у моря у нас появилось другое состояние, другой стиль жизни, круг общения. Дела, другая самореализация. Даже другая идентичность, если честно. Стать более позитивным, счастливым, энергичным. Иногда я представляю себя на мотобайке в 80 лет или на сцене в сопровождении оркестра. Иногда я вижу шкаф с написанными мною книгами. Или представляю, как с друзьями прихожу на премьеру фильма по моей фэнтези-книге. Вот простая практика самопрограммирования. Представьте себя через 5 лет, 15, 30. Основное условие – у вас есть все ресурсы, все знания, все время и все способности, которые вам нужны. Нет ограничений. И кем тогда вы можете быть? И что вы тогда можете сделать? Хотя пару условий все-таки есть. Вы уже путешествуете, отдыхаете и помогли всем в мире, включая родных. Представьте себя счастливым. Да, через 40-50 лет. Если вам 90, и вы слушаете эту книгу, не жмотьтесь. Представьте, говорю. Особенно это может помочь, когда вы находитесь на эмоциональном дне. Увидеть свое будущее и поверить. Это может помочь решиться на психотерапию, обратиться за помощью, начать практику, пойти учиться. Страх побеждается мечтой, яростным желанием жить. Даже если это означает просто сидеть на крыльце и смотреть на весенний лес или завести второго ребенка, или кота и розы. Кем вы станете? Или даже не так. Какой вы настоящий, великий творец своей реальности? Какая жизнь может отразить вашу настоящую красоту, силу, ум, доброту? Мастерами кунг-фу не рождается, мастерами кунг-фу становится. И если все живое подчиняется закону эволюции и накопления навыка, то почему бы не взять себе простое правило перед сном – планировать свои гениальные изменения каждый день? Видеть себя все более собой, собой настоящим. Может даже удивить себя. Я часто думала, интересно, как я могу измениться. И выкидывала из шкафа кофточки мысли и отношения, которые переросла. Не сработает, если вы начинаете осуждать свое настоящее и прошлое, где вы еще не овладели кунг-фу. Не сработает, если вы начнете требовать от себя немедленно стать кем-то великим, чего-то достигнуть. Одно дело радостно предвкушать, что однажды вы выйдете из самолета в Сочи и купите квартиру легко, как перчатки за наличные. И совсем другое — орать в зеркало, что не являетесь лучшей версией себя и не можете прямо сейчас заработать миллион. Не стоит обесценивать то, что уже пройдено. Мы все как-то дожили до этого момента, и у нас было много шансов не добраться. Еще в возрасте сперматозоида, если честно. Уже здорово, что вы здесь. Вы уже победитель. Это самое главное. А в большой игре жизнь выйти на следующий уровень возможно только когда предыдущий босс побежден, уровень пройден и миссия выполнена. Что это значит? Мы до конца отыгрываем персонажа, которым являемся. Понимаем его сильные и слабые стороны, влюбляемся в него, играем за него, чувствуем благодарность. Пока я не приму и не пойму себя, пока не доиграю игру до конца, стать кем-то другим по-настоящему не выйдет. Что же, не мечтать теперь? Застревать в том, что не нравится? Нет, не застревать, а отыгрывать роль до конца и менять. А вдруг ваши мечты — это и есть вы? Они ведь уже часть настоящего. Мечты растут с вами. Однажды меня спросили, что такое судьба. Есть ли предопределенность и предназначение? Работают ли предсказания? Я думаю, судьбой становится наше желание, умноженное на действия. Есть люди, которые хотят драться, воровать и мстить человечеству. Их судьба — пожинать последствия. Есть люди, которые хотят любить детей, и даже если у них нет своих, они работают там, где есть дети. Есть люди, которые хотят играть роль непризнанного гения и ненавидеть всех вокруг. Они не изучают продажи и не становятся коммуникабельными. Моя судьба — рассказывать истории и смотреть на творцов глазами мастера. Верить в то, что вы настоящий, станете собой подлинным. Счастливым. В самореализации. В детстве я вела дневник. Однажды написала, что мечтаю только читать книги, писать сказки и рисовать, и не хочу работать и быть девочкой, потому что девочек заставляют мыть посуду. Кто-то нашел дневник и приписал ниже. Мальчиков тоже заставляют мыть посуду. Я поняла, что выхода нет, и от посуды мне не избавиться. Возможно, это была шутка, но... Я тогда перестала писать и долгие годы работала со страхом говорить о себе, о своих мыслях и переживаниях, даже самой себе. Юмор и чудо в том, что, оглядываясь назад, я вижу, как мои травмы и страхи все же привели меня в начало пути мастера слова. Я изобрела методику текстотерапии и самоисцеляющего дневника. Теперь я пишу в своем блоге и не боюсь, что кто-то осудит. Он приносит мне клиентов, подписчиков, деньги и уважение к моей смелости. Как это получается? Вообще-то я уже пережила самое страшное. В моем дневнике писали красной ручкой. Это потрясающая прививка от любого негативного комментария. Да, даже от осуждения всем обществом. Будучи взрослой, я оценила этот подарок. Настоящее не страшнее того, что вы пережили и с чем справились. Тело ребенка, проходя по родовым путям, испытывает невероятные перегрузки. Даже череп деформируется, и человек живет дальше. Адаптируется, компенсирует. И если что-то можно изменить, чтобы быть собой настоящим из своего будущего, сделайте это. Найдите того, кто будет верить в вас. Поддержите вашу духовную работу по созданию самого себя. Кто может подсказать? А если никого рядом нет, то вот подсказка. Это практики внутреннего театра. Бабка. Всем нужна бабка. Заведите ее себе. Или заводного деда. Это означает, представьте себя очень взрослым человеком. Старым. В моем воображении я, бабуля 90 лет, курящая трубку, говорящая анекдотами или загадками, как старая черепаха. Она на все смотрит с юмором вежливой Фаины Раневской и чем-то похожа на моих родных бабушек из детства. У нее уже все было, но впереди еще точно есть планы. И на многие мои трагедии она смотрит, улыбаясь, но при этом сочувствует. Как-то я их пережила и докатилась до бабки. И вот, знаете, в самый трагичный момент, когда кажется, что все уже плохо, приходит бабка. Ну, если однажды заведете, уже не избавиться. Я тогда по-стариковски ворчу вслух на обидчиков, переключаясь в эту роль. Или выдаю что-то смешное, утешающее. Или пеку себе пироги или шью себе платье. Реально шью, вспоминая свою настоящую бабушку, швею, которая во время войны штопала шинели убитых мальчишек и отправляла на фронт, чтобы живые не замерзли. Ей было 16 тогда. И потом, после войны, она плела белые тонкие кружевные воротнички, ходила на танцы, рожала детей и 4 раза была замужем. Отличный пример жизнестойкости. Нужно, чтобы внутренняя бабка... Бабушка поддержала вас своими действиями. Это парадоксально, но пусть ваши пережитые, оставленные позади травмы станут вам опорой. Понимаете? Вернее, опорой станет ваша сила, которая появилась для того, чтобы вы прошли через этот опыт. Не стоит ее обесценивать, надо оглянуться назад и офигеть от того, насколько вы потрясающий человек. Извините, я не могу поменять это слово. В моей голове оно было еще ядренее. Офигеть! И не думайте, пожалуйста, что наше несчастье мы заслужили, что это наказание за неправильное поведение. Это не так. Жизнь вообще непростая штука. Дурные вещи случаются и с очень хорошими людьми. Жертвы войны и цунами умели любить и молиться. Мы все-таки, как и другие обитатели планеты, подчиняемся законам большей системы. И даже влияем на нее не всегда позитивно. Опоры в виде «веди себя хорошо и спасешься» похожи на манипуляцию и беззаботность, а не на основы выживания. Но есть сила, на которую вы можете опереться. Это вы сами. Посмотреть на себя в прошлом с огромным уважением, не стыдясь. Начну. Я женщина, которая пережила насилие в юности, смогла выйти замуж и родить ребенка, несмотря на этот опыт, я верю, что мне еще можно любить и быть любимой, потому что хочу. Я человек, который много падал и даже не мог ходить. Теперь танцую, потому что хочу. Я потеряла бабушкину швейную машинку, которая прошла с ней войну, и много раз слышала, откуда у меня растут руки, и все равно шью, потому что хочу. Я пережила депрессию, паническое расстройство, и теперь я мастер по ремонту крыши крыльев, с пониманием, как починить то, что сломалось, потому что хочу. Я человек, которому говорили, у тебя нет слуха и чувства ритма. Я та, которую выгнали из музыкальной школы вместе с аккордеоном, и та, которая написала больше 100 песен, потому что хочу. Я та, которая просила деньги на улице и ходила со шляпой, чтобы купить батон и пачку майонеза в студенчестве. Теперь я зарабатываю. Я та, что простудилась от многолетних походов в уличный туалет и долго болела. Теперь я купила итальянскую ванну и поставила ее прямо в спальню, потому что хочу. Я та, что таскала тяжелые бревна и мешки с картошкой, а теперь ношу дизайнерское серебро, потому что хочу. Я человек с дисграфией. Когда писала в школе, то мне снижали оценку. В прописи я путаю буквы. Вместо «З» пишу «Д», вместо «Р» — «Я», вместо «Н» — «П», вместо «Д» пишу «Б». Путаю местами слоги, зеркалю буквы, иногда боюсь заполнять официальные бумаги, потому что обязательно будет описка. Я рыдала над этими перпендикулярными палочками в детстве, и теперь пишу книги. Мне наплевать, как выглядит моя пропись. Люди изобрели печать. Понимаете, насколько важно заглянуть в прошлое? Но не для того, чтобы найти, где вы проиграли, а для того, чтобы вернуть себе силу и уважение. Неважно, на каком навозе выросли ваши орхидеи, важно, что вы умеете жить, вы справляетесь. Когда пелена усталости и страха спадет, появится возможность быть светом, красотой, творчеством. Вижу вас. Хорошо, что вы есть. Мастер своей жизни, и все у вас получится. Потому что вы этого хотите, потому что вы живы, и у вас есть время. Ваши мечты и действия создают судьбу.